Свет мой зеркальце. Искатель при вынужденной посадке здорово тряхнуло. Капитан Альварец разбил нос о приборную доску, несмотря на пристежные ремни. «Ут, зараза!» — простонал он. «Кошкин, ты живой?» «Живой», — отозвался штурман Кошкин и выполз из-под кресла. Из лихости он обычно игнорировал ремни. Примерно один раз в декаду это стоило ему нескольких шишек. «С приездом!» «Еще одна такая посадка, и я откажусь с тобой летать». «Посадка?» — буркнул капитан, осторожно вытирая платком разбитый нос. «Хорошенькое дело. Да тут и планет никаких быть не должно. Натыкали, понимаешь?» «Кто натыкал?» — полюбопытствовал штурман. «Не знаю, кто, а натыкал. Да что ты пристаешь с дурацкими вопросами?» Капитан разозлился. «Лучше скажи, куда это нас занесло?» «Понятия не имею», — тотчас ответил Кошкин. Он склонился над пультом, и его пальцы запорхали по клавишам. «Наш БК, он же Кровавый Пес, в отключке, как и...» Он еще раз пробежался по клавишам. «Как и прочая электроника». «Просто замечательно. Лучше не бывает». Альварес скривился. «Поздравляю». «Принимаю поздравления». Кошкин шаркнул ножкой. «Сделаем разведку?» «Сделаем, сделаем». Капитан распутал, наконец, перекрученные ремни, расстегнул их и поднялся. «Ну ладно, ты хоть данные об атмосфере сообщить можешь?» «Могу», — бодро ответил Кошкин. «Слава богу», — проворчал капитан. «Хоть что-то можешь. Выкладывай». «Она отсутствует». «Кто?» «Газовая оболочка, в просторечии именуемая атмосферой», — по-прежнему бодро объяснил Кошкин. «О, черт!» — капитан сплюнул. «Опять скафандры. Мне они вот как надоели». Но он резанул себя по горлу ребром ладони. «Стоп!» Но он с сомнением посмотрел на штурмана. «Что-то тут не так. Как же отсутствует? А что же нас в таком случае затормозило? Мы же могли в лепешку». И он выразительно потругал распухший нос. «Этого я не знаю. Это мы узнаем там», — штурман указал в иллюминатор. Капитан тоже посмотрел в иллюминатор. «Я узнаю», — поправил он. «Я». «А я?» — обиженно спросил Кошкин. «А ты останешься тут и постараешься привести в порядок нашего БК, ясно?» «Ну вот», — заныл Кошкин, — «опять отставить разговоры», — рявкнул Альварец, — «выполнять приказание». Оставшись один, Кошкин уныло прошелся по каюте и подошел к компьютеру. Компьютер по-прежнему не работал. Штурман со злостью пнул его ногой. Компьютер обиженно загудел. На пульте зажглась лампочка, свидетельствующая о готовности к работе. «Ух ты!» От неожиданности штурман едва не сел на пол. «Родной ты мой! Ожил, дорогуша!» Он лихорадочно набрал первый вопрос о координатах планеты. БК-216 тут же выдал ответ. И Кошкин бухнулся в кресло. Ответ выглядел следующим образом. Плюс-минус ноль. «Это в какой же системе?» — озадаченно спросил Кошкин. Компьютер не ответил. Кошкин задал вопрос о расстоянии до базы. Компьютер незамедлительно выдал. Плюс 2 ноля. «Типичный бред». Кошкин вздохнул и отключил его. Налицо сотрясение мозга. Эх, рано радовались. Тут он спохватился, что, занявшись компьютером, забыл вызвать капитана. Альварец не отвечал. Новое дело. Кошкин окончательно расстроился и оставил безуспешные попытки. В силу природного оптимизма он не верил, что с ними когда-нибудь может произойти что-то непоправимое. Но молчание капитана беспокоило его все сильнее. Кошкин очень не любил неопределенности. Поэтому, посидев примерно с полчаса, он не выдержал, влез в скафандр и отправился на поиски. Кошкин уже довольно далеко отошел от места вынужденной посадки искателя, когда в наушниках послышался щелчок, а за ним треск и слабый, но очень злой голос капитана. Штурман прислушался. — Какого черта? — говорил капитан. — С кем это он? — подумал Кошкин. — Я, слава богу, в своем уме. А я в своем и прекрасно знаю, что настоящий капитан я. А я знаю прекрасно, что я настоящий капитан. И это не удостоверение. Не удостоверение это. У меня такое же. И такое же у меня. А твое липа. Липа твое. — Так, — подумал Кошкин. — Симптомчики. Похоже, сотрясение мозга не только у компьютера. Ну и ну, не планета, а психушка, ей-богу. Он пустился бегом. Благо, поверхность оказалась идеально ровной, словно отполированной, только кое-где попадались камни по направлению к высевшимся на горизонте остроконечным скалам. Добравшись до скал, Кошкин увидел картину, окончательно убедившую его в том, что сотрясение мозга было не только у компьютера и не только у Альвареса. — Приплыли, — обалдело сказал штурман. У подножья скал, в ярких лучах местного светила, он увидел не одного, а сразу двух альварацев, похожих друг на друга, как две капли воды. — Сотрясение, значит, штука заразная, — пробормотал Кошкин, безуспешно пытаясь сквозь скафандр пощупать себе пульс. Увидев потрясенного штурмана, оба капитана Альвареса устремились к нему с радостными восклицаниями. Штурман поспешно отступил и предостерегающе поднял руку. — Стоп! — капитаны остановились. — Вы кто такие? — То есть как? — возмутились оба Альвареса. — Да что, с ума сошел? Это же я! Кошкин понял, почему речь капитана в наушниках показалась ему такой странной. Но оба капитана говорили почти в унисон, одинаковыми голосами. — Насчет того, кто сошел с ума, ничего не скажу, — пробурчал Кошкин и отступил еще на шаг. Но попрошу не приближаться. Возможное осложнение. Он отцепил от пояса аннигилятор и поднял его, демонстративно сняв с предохранителя. Капитаны замерли, растерянно взглянули друг на друга и возбужденно заговорили, синхронно размахивая руками. «Понимаешь, я подошел к этому чертову зеркалу!» И одновременно показали на одну из скал. И Кошкин увидел, что она действительно похожа на огромное зеркало. И только отразился, как мое отражение тут же из него вышло, а теперь доказывает, что он — это я, а я — это он. — Погодите, — сказал Кошкин, — сейчас разберемся. В этом он отнюдь не был уверен. От двойного голоса и мельтешения четырех рук у него закружилась голова. — Нельзя, чтобы кто-нибудь один рассказывал. — Можно. Альвареса кивнули. — Давай я расскажу. Они запнулись и махнули руками. — Ладно, пусть он расскажет. И оба капитана замолчали. — Уф! — выдохнул Кошкин. Но он испытывал большое желание почесать затылок. — Так не пойдет. Давай ты рассказывай. Он кивнул правому альварцу. — А ты дополнишь, — сказал он левому. — Хотя нет. Штурман замолчал и задумался. Капитаны выжидающие смотрели на него. — Айда на корабль, — решительно сказал Кошкин. — Там разберемся.